Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из саней ружье и сказал: «Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть, что там делается». «Не отходи от саней!» — крикнул ему Генри. «Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что может случиться?» «Ага, теперь ты заскулил!» — торжествующе спросил Билл. Генри промолчал и пошел дальше один, то и дело беспокойно оглядываясь назад в пустынную мглу, где исчез его товарищ. Час спустя Билл догнал сань, сократив расстояние напрямик. «Широко разбрелись», — сказал он. «Повсюду рыщут. Но и нас не отстают. Видно, уверены, что мы от них не уйдем. Решили потерпеть немного, не отупускать ничего съедобного». «То есть им кажется, что мы не уйдем от них?» — подчеркнул Генри. Но Билл оставил эти слова без внимания. «Я некоторых видел, тощие. Наверное, давно им ничего не перепадало, если не считать Фетти, Фрога и Спенкера. А стая большая, съели и не почувствовали. Здорово отощали. Ребра, как стиральная доска. И животы совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности. Того и гляди, всякий страх забудут, а тогда держи ухо востро». Через несколько минут Генри, который шел теперь за санями, издал тихий предостерегающий свист. Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За поворотом, который они только что прошли, по их свежим следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхиваясь к снегу, он бежал легкой, скользящей рысцой. Когда люди остановились, остановился и он, вытянув морду и втягивая вздрагивающими ноздрями доносившиеся до него запахи. «Она — волчица», — сказал Билл. Собаки лежали на снегу. Он прошел мимо них к товарищу, стоящему около саней. Оба стали разглядывать странного зверя, который уже несколько дней преследовал их и уничтожил половину упряжки. Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторял этот маневр до тех пор, пока не подошел к саням ярдов на 100, потом остановился около елей, поднял морду и, поводя носом, стал внимательно следить за наблюдавшими за ним людьми. В этом взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи клыки, безжалостным, как стужа. Для волка зверь был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы. «Ростом фута 2,5», — определил Генри. «И от головы до хвоста наверняка около 5 будет». «Не совсем обычная масть для волка», — сказал Билл. «Я никогда рыжих не видал. Это какой-то красновато-коричневый». Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая волчья. Преобладал в ней серый волос. Но легкий красноватый оттенок, то исчезающий, то появляющийся снова, создавал обманчивое впечатление. Шерсть казалась то серой, то вдруг отливала рыжиной. «Самая настоящая ездовая лайка, только покрупнее», — сказал Билл. «Того и гляди, хвостом завиляет». «Эй, ты, лайка!» — крикнул он. «Подойди-ка сюда. Как там тебя зовут?» «Да она ни капельки не боится», — засмеялся Генри. Его товарищ крикнул громче, и погрозил зверю кулаком, однако тот не проявил ни малейшего страха и только еще больше насторожился. Он продолжал смотреть на них,